затем разговор о перемене программы и о том, чтобы ему не читать Онегина, которого прочет вместо него Герард, Слаунец. Федор Михайлович был недоволен, почти обижен, но затем мы стали его уговаривать, чтобы он выбрал другое, и он мало-помалу согласился. Выбрал. Достоевский должен был выступать на вечере памяти Пушкина 29 января 1881 года. Герард Владимир Николаевич — известный адвокат. В объявлении о вечере в «Новом времени» сказано, что Герард должен был читать вместе с любительницей Лаунец. Здесь пропуск. По свидетельству Миллера, Достоевский согласился прочесть «Пророка», «Странника», «Из подражания Корану», «Из Данта». Ушел Майков. Федора Михайловича вызвала я проститься с Катериной. Та ему сказала, что он будто сердитый. Он очень удивился и сказал ей: «Вот лучше не жить с людьми. Тут Бог знает, как занят человек, ему тяжело и грустно, и люди тотчас придумают, что он сердится». «Да ведь я пошутила», — ответила ему Катерина Ипполитовна. Затем пошел гулять до обеда, именно поехал в типографию отдать последний листок дневника, прося завтра же прислать корректуру. Воротился в 6:30. Мы в это время сходили на полчаса к Кашпиревой и, воротясь, сели обедать. Софья Сергеевна Кашпирева, редактор и издательница детского журнала «Семейные вечера». За обедом все время говорили о Пиквикском клубе, вспоминали все подробности, рассказывали ему, а затем я спросила, кто же был этот актер. «Мистер Джингль», — сказал Федор Михайлович. Примечание. Герой романа Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба». После обеда пошел пить свой кофей, а затем сел писать свое письмо Каткову и, написав, позвал меня и прочел его мне. Между прочим, он упомянул, что, может быть, это его последняя просьба. Я на это со смехом сказала, что вот будешь писать опять Карамазовых, опять будем просить вперед. Вечером ходил гулять, а затем было дело. Анна Григорьевна не скрывала причину смерти Достоевского. Его сестра, Вера Михайловна Иванова, обратилась к нему с просьбой отказаться в пользу сестер от своей доли в доставшемся ему по наследству от умершей тетки Куманиной Рязанском имении. По воспоминаниям дочери писателя, между братом и сестрой произошел бурный разговор о куманинском наследстве. Достоевский не хотел отказываться от рязанского имения, зная, что у него подрастают дети. Через 35 лет Анна Григорьевна говорила писателю Измайлову, что, освободившись за год до смерти от долгов, Достоевский мечтал о маленьком имении, которое и обеспечило бы детей, и сделало бы их, как он говорил, почти некоторыми участниками в политической жизни Родины. Но особенно потрясло Достоевского, что об этом с ним приехала говорить его любимая сестра. Об этом же крупном разговоре писателя с Ивановой Анна Григорьевна рассказывала в письме к Страхову от 21 октября 1883 года, а в своей записной книжке 1881 года указала, что Иванова действительно была у Достоевского, только в судороге предсмертных дней мужа спутала и указала не понедельник 26 января 1881 года, а вторник 27 января. Во вторник была Штакеншнейдер, арест Миллер, ходила за виноградом, ел икру с белым хлебом, пил молоко. Был Кошлаков, а после него Брецель. Разъехались. Вечером Верочка и Павел Александрович. Наконец, решающим доказательством, что главной причиной, ускорившей смерть Достоевского, был его разговор с Ивановой, является отзыв умирающего писателя о сестрах после его причащения.